Глава 32. Всю ночь Рената спала в крепких мужских объятиях. Непривычно и необычно, но так мучительно сладко и приятно, что она постоянно просыпалась, чтобы проверить, не исчез ли Степа. И снова засыпала с улыбкой на губах. Ее ладонь все это время лежала на его груди, ощущая, как ровно и размеренно билось его сердце. С ним она чувствовала себя не просто в безопасности. С ним она дышала по-другому, полной грудью. Утро пришло незаметно. Сквозь тонкие шторы пробивался мягкий свет. Рената ощутила легкое дуновение свежего ветерка по коже и улыбнулась новому дню. Хоть проснулась она одна, но не было ни страха, ни паники. Со Степой все ощущалось иначе. Внутри поселилась легкая сладость и тихая радость. Она сладко потянулась, расправляя затекшие мышцы, и с улыбкой встала с кровати, чувствуя себя легкой, почти невесомой, и подарил ей это ощущение Степан. На носочках Рената прокралась кухня, сердце ёкнуло, когда увидел его. Обнаженный по пояс, он стоял у плиты. Крепкая, сильная спина, влажные волосы после душа. Он что-то помешивал в сковороде, чуть напивая себе под нос. Рената затаила дыхание. Внутри сладко заныло от воспоминания о вчерашней ночи. Он был очень нежным, таким, каким она не знала, что мужчины могут быть, бережным и в то же время страстным. «Что ты делаешь?» — промурлыкала она. Степан обернулся, нахмурился, но в глазах сверкнуло тепло. «Ты зачем встала?» Рената озадаченно захлопала ресницами. «Марш в постель!» Строго приказал он, но в голосе не было агрессии. «Я завтрак готовлю». Она не сразу соединила два этих водных в одно целое. «Мне?» — осторожно спросила. Степа подошел на шаг ближе, с ухмылкой наклонился к ее щеке. «Ну, ты заслужила королевский сервис. Иди, иди, не порти сюрприз». Рената спрятала смущенную улыбку и неслышно юркнула в ванную. Посмотрела на себя в зеркало. Щеки пылали, а глаза сверкали, как у влюбленной по уши девчонки. Она такой себя ощущала. Быстро умывшись, Рената аккуратно пригладила волосы, вдохнула глубже и вернулась в постель. Уткнулась лицом в подушку и захихикала. Она успела как раз в тот момент, когда дверь отворилась. Степа вошел с подносом. Тарелки, кружки, запотевший стакан с соком. Все аккуратно, с любовью. «Я помогу». Она начала подниматься, но он качнул головой и опустил поднос сам. «Не надо, я сам. Хочу, чтобы это утро ты запомнила». Она послушалась, потому что ему было важно. Это было видно. Он делал все с тем особым старанием от сердца. И это подкупало. Рената больше не пыталась вмешаться, позволив Степе поухаживать за ней. Они завтракали в постели, дурачились. Рената облизала пальцы от варенья. Он засмеялся, притянул ее к себе и поцеловал в кончик носа. «Я думала, так бывает только в кино», — прошептала она. «А я, если честно, тоже не испытывал подобного», — улыбнулся он, касаясь губами ее лба. Они целовались, как студенты, как будто прошлое уже не властно над ними. Он гладил ее по щеке, по шее, а она, смеясь, пряталась на его груди. «Это самое лучшее утро в моей жизни», — тихо сказала она, прижавшись к его сердцу. «Тогда я хочу, чтобы оно длилось вечно», — ответил Степа и поцеловал ее волосы. Все было хорошо, до тех пор, пока не раздался звонок. Степан нахмурился, нашел телефон на тумбочке. Номер был незнакомый. Поборов первый порыв не отвечать, он отстранился от Ренаты, словно желая защитить, и все же принял звонок. Мало ли что. «Кулешов, слушаю». «Надо встретиться, спасатель. Чем раньше, тем лучше». Мужской голос в трубке был низкий и напряженный. Степан мгновенно догадался, кто ему звонит. Артур. Напрягся всем телом и встал с постели. «Зачем?» «Не телефонный разговор. или за бабскую юбку спрятался?» Он набрал в легкие воздуха, чтобы ответить, но не успел. Звонок оборвался. Но Степа все еще сжимал телефон в руке, словно он был в чем-то виноват. Степан мгновенно перешел в режим боевой готовности. В теле будто включили тревожную сирену. Мышцы стали стальными, а дыхание резким. Но он постарался не выдать себя. Рената, сидящая на кровати, сразу уловила перемену в нем. Наклонила голову вбок и внимательно посмотрела. «Кто звонил?» Он встретился с ней взглядом, хотел сказать правду, но потом передумал, чуть улыбнулся и покачал головой. «По работе». «Что-то серьезное?» Она все же насторожилась. «Похоже на том», — коротко ответил Степа и отвел взгляд в сторону. А в голове гудело. Оставить Ренату одну после всего, что произошло, было неправильно. Но и тащить ее с собой еще более идиотская затея. Он знал, на что Артур способен. У Степана в голове было два варианта. Либо просить кого-то из своих остаться с Ренатой, но у всех семьи, и он не хотел никого втягивать, и тем более подвергать опасности. Либо поговорить с Рушаном. Он полицейский, должен помочь. Защищать людей — его прямая обязанность. Степа сослался на важный звонок, ушел в гостиную и набрал номер следователя. «Алло?» — отозвался тот быстро, будто был наготове. «Это Кулешов. Артур только что мне позвонил. Хочет встретиться. Один на один». На том конце повисла короткая, но тяжелая пауза. «Плохо», — наконец сказал Рушан. «Очень плохо. Он может специально спровоцировать. Подставить, записать. Любая провокация, и ты останешься крайним». «Я в курсе», — сухо бросил Степан. «Так не лезь туда сам. Дай мне с этим разобраться». «Не могу. Это личное. Он ждет встречи только со мной». Рушан выдохнул. «Тогда так. Место и время встречи сообщи мне заранее. Я попробую подстраховать». «Понял. Спасибо, Рушан. Только без самодеятельности, Степ. Постараюсь». Степан замолчал, а потом все же добавил. «Слушай, у меня тут еще одна проблема. Мне некуда деть Ренату. Не с собой же ее вести навстречу». На том конце снова возникла заминка. «Привози ее ко мне в отдел. У меня безопасно. Никто не сунется. Посидит пару часов под охраной, чай попьет. Лучше, чем ты будешь дергаться постоянно». Степа согласился. Этот вариант ему нравился гораздо больше. Он хотя бы походил на что-то адекватное. Убрав телефон в карман, Степан вернулся в комнату. Рената сидела, обняв подушку, и медленно покачивалась вперед и назад. Степан сел рядом и осторожно положил ладонь на ее колени. «Скоро мне нужно будет уехать», — тихо начал он. Рената нахмурилась. «Это из-за того звонка, да?» Он кивнул. Прятаться дальше не имело смысла, тем более, что решение было найдено. «Это был Артур. Он назначил мне встречу». А в ее глазах отразился страх, но она сдержалась. Только губы сжались, а пальцы сильнее вцепились в край подушки. «Ты ведь не откажешься?» — спросила она, глядя прямо в глаза. «Конечно, нет», — сразу ответил Степа. «Но и оставлять тебя одну я тоже не могу. Я позвонил Рушану. Он предложил тебе побыть у него пару часов. У него безопасно. Я буду спокоен, зная, что ты в порядке». «У Рушана?» — переспросила Рената чуть удивленно. «Это было как минимум странно, но не лишено смысла. Все же отдел полиции — не самое опасное место в этом городе». «Да, он надежный. Ты сама видела. Никаких допросов, просто чай, диван и охрана за стенкой. Лучше, чем если ты будешь сидеть здесь и волноваться». Рената молча кивнула, потом выдохнула и тихо сказала. «Ладно, только пообещай мне одну вещь». «Что угодно». Она посмотрела на него очень серьезно. «Вернись ко мне, хорошо?» Степан слегка улыбнулся и сжал ее ладонь крепко, по-настоящему. «Вернусь, обещаю. Только ты тоже пообещай». Он притянул ее к себе. «Дождаться меня в целости, сохранности». Рената кивнула и тихо прошептала. «Я попробую».